Book 2 72 72 وجوب عمل شيء Штось мусить يجب يلزم мусить يجب أن أرسل المكتوب Я мушу отправить лист. Яжибу ан адфа лил фундук. Я мушу заплатить за гостиницу. Яжибу ан тастайкиза мубаккиран. Ты мусишь рано устать. Яжибу ан таштагила кафиран. Ты мусишь шмат працавать. Яжибу ан такуна дакикан фил маваид. Ты мусишь приходить своечасово. Яжибу ан юаббиа ат-танак. Йон мусить заправиться паливом. Яжибу ан юслиха ас-сайяра. Йон мусить отремонтировать автомобиль. Яжибу ан йагсиля ас-сайяра. Йон мусить помыть автомобиль. Яжибу алейха ан татасаввак. Яна мусит сходить по покупке. يجب عليها أن تنظف الشقة. Яна мусит прибраться у квартиры. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Яна мусит помыть белизну. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Мы мусим зараз же идти в школу. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Мы мусим зараз же идти на працу. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Мы мусим зараз же идти до доктора. يجب أن تنتظر الباص. Вы мусите чакать автобус. يجب أن تنتظر القطار. Вы мусите чакать тягник. يجب أن تنتظر التاكسي. Вы мусите чакать такси.